Глава первая. «Опять нормально не поела!» Услышала я голос мамы позади себя. Обернулась и увидела, как она с неодобрением смотрит на мой салат с зеленью и морковью. «Ма!» — вздохнула я. «Не начинай! Я берегу фигуру, ты же знаешь!» «Соня, ты же спортсменка у нас! Как ты собралась бороться за медаль, если ничего не ешь?» «Только ужин легкий!» — отмахнулась от нее. Перед тренировкой нельзя наедаться. «Какие еще медали?» — раздался с лестницы голос отца. «Вот услышал же. Сейчас начнет лекции читать и мне, и маме». Закатила глаза, пока отец не видит. Мама же молча прикусила губу. «Лиза, о какой медали вы говорили?» Не сдавался папа, решивший во что бы то ни стало докопаться до правды. «Обычная медаль, Кирилл, за победу в соревнованиях», — ответила ему мама. Отец уселся во главе стола, прищурил глаза и бегал взглядом то по ней, то по мне. «Соня, ты опять за свое?» «Нет, папа», — вздохнула я. «Это просто соревнование по региону». «Да, опять за свое. Не отступлюсь, но и ему об этом не скажу. Себе дороже. Пусть не знает, что я тайно готовлюсь к отборочным соревнованиям на уровне области, а потом и России, если мне улыбнется удача». «Мы с тобой уже говорили об этом, дочь». Папа строго смотрел на меня поверх очков, грозно размешивая сахар в стакане с чаем. «Я помню, папа». Снова ответила я заученную фразу. «Сначала я доучиваюсь, где ты сказал, а потом делаю, что хочу. Хоть танцую, хоть пляшу». «Только после университета в 20 с небольшим в фигурном катании делать уже нечего. Высот достигают только молодые, которые занимаются этим с детства. И я не хочу прерываться из-за учебы на экономическом факультете, который мне навязал папа. Мне стоило больших трудов отвоевать возможность продолжить заниматься в нашем ледовом дворце после школы. Совмещать тренировки с парами и экзаменами оказалось нереально трудно, но зимнюю сессию я уже пережила, значит, переживу и другие. Хотя, когда думаю, что впереди еще таких же напряженных 4,5 года до диплома, мой глаз начинает нервно дергаться. «Я очень надеюсь, что ты меня не разочаруешь», — изрек папочка и потянулся за круассаном. «А мама не станет тебе помогать свернуть с пути истинного». Еще один острый взгляд серых глаз устремился на маму. Та продолжила, как ни в чем не бывало, дальше листать ленту новостей в своем смартфоне. «Не желаю, чтобы моя дочь неучим скакала, а в 30 лет сошла со льда в какие-нибудь заурядные тренеры». Он принялся оживать свой круассан, оставшийся довольный моими ответами. «Да уж, бороться за свое будущее под носом у такого родителя сложно, но я справляюсь. Мама, кстати, на моей стороне. Если отец пронюхает, что она мне помогает, мы обе получим по заднице и будем стоять в углу». Тряхнула головой. «Ничего, прорвемся. Нас мало, но мы в тельняшках». Звонок смартфона заставил меня закончить грустные думы и принять вызов. «Да?» «Приветики!» — донесся до меня из трубки голос подруги Насти, а заодно и коллеги по спорту. «На тренировку когда выдвигаешься?» «Да, сейчас уже и еду. А что?» «Ты уже соскучилась?» «Безумно!» — ответила она. «Так вышло, что раньше пришла, теперь скучаю. Давай, подкатывайся». «Ладно», — усмехнулась я. «Смотри, не помри до моего приезда со скуки». Повесила трубку и встала из-за стола. Убрала за собой посуду и уже хотела взяться за сумку. «Все, побежала опять скакать?» «Да, папа». «А уроки сделала?» «Да, папа». «Ну тогда скачи, скачи. Лучше бы в кино сходила, чем себя истязать. Бестолку!» «Вот ведь ворчун. С годами все ворчливее и ворчливее. Как только мама за него замуж вышла и 2 детей родила. Хотя в молодости папочка был полный улет, что называется, красавчик, пилот авиации. Да и сейчас свои 48 очень даже ничего». «Ты же сам спортом занимался, помнишь?» Изогнула я бровь. «И не считал, что часы, проведенные с баскетбольным мячом, прошли впустую. Папа же классно играл, мам». «Ой, да!» — Мамино лицо озарила мягкая улыбка. Едва она вспомнила их с папой юность. Я обожала, когда Кирилл брал меня на соревнования. Он был самым лучшим игроком и капитаном команды. «Ну ладно тебе», — повел плечом папа, хотя было очевидно, что ему приятно слышать, что мама говорит о нем с такой любовью. «И чем в итоге закончилось?» «Ничем!» Я оставил спорт и пошел учиться. Папа поучительно поднял вверх палец, и я поджала губы. «Да, согласна. Сравнение неудачное». «Ну ладно, хорошего вечера. Мне пора». Поцеловала маму в щеку, папу приобняла, на что он якобы недовольно цыкнул, и, схватив сумку с дивана, пошла обуваться. Перед самым носом дверь распахнулась сама. «О, систер! Уже побежала драть лед коньками?» «Да, мир». «А я думал, ты мне поможешь с алгеброй». Тут же расстроился младший брат. «Не наглей, давай сегодня как-нибудь сам». «Мирослав добрый малый, и мне нетрудно помочь ему с решением примера в домашнем задании, но иногда он любит садиться на шею». «Ладно, ладно», — миролюбиво поднял он руки вверх. «Сегодня сам, удачи на тренировке». «Спасибо», — ответила я и хлопнула дверью. Дорога до спортивного комплекса пролетела незаметно. Тем более, что ехать на любом автобусе от нашей остановки до самого комплекса ровно 10 минут. В раздевалке меня ждала Настя, уже переодетая для тренировки. Она одна куковалась телефоном, развалившись на лавочке. «Привет», — сказала я, подходя к своему шкафчику. «Здорово». Настя поднялась со скамьи и поправила сбившуюся прическу. «Как добралась?» «Нормально», — пожала я плечами. «Опять лекцию от папы послушала и поехала. Все как обычно». «Твой папочка, тот еще кадр», — усмехнулась подруга. «Что поделать?» — пожала я плечами. «Родители не выбирают». «Да ты счастливая, Соня», — вздохнула она. «Я знаю причину ее грусти. Настю Замаренову воспитывает бабушка. Родителей она не помнит. Если для меня папочкины придирки и излишняя опека в тягость, то такая, как Настя, мечтала бы об этом. Все познается в сравнении». «Денис не пришел еще?» — спросила я, чтобы сменить неловкую тему. «Не видела еще», — отозвалась подруга. А потом зеленые глаза загорелись любопытством. «Как у вас с ним?» «Денис Зайцев – мой партнер по танцам. У него уже имеется в арсенале несколько наград за первое место. Он старше и опытнее меня. Очень симпатичный. Мне кажется, у нас с ним что-то начало завязываться». «Обычно». Пожала я плечами и улыбнулась. «Переписываемся в соцсети». «Сонька!» – пихнула меня она в плечо. «Хватай, пока тепленький. Наша группа поддержки хоккеистов уже заглядывается на него всем составом. Уведут». «Он же не корова, чтобы его увести», — изогнула скептически бровь. «Сам должен решать, кто ему нужен. Я навязываться и бегать точно ни за кем не буду». «Может, ты права», — задумчиво ответила Настя, накручивая прядь волос на палец. «Пускай сам булками шевелит. А то совсем уже разучились девушек добиваться. Если красавчик так считает, что все перед ним должны стелиться». «Вот именно». «О, слушай!» Вдруг вскочила снова с лавки Настя. «Совсем забыла сказать. Я тут столкнулась с девчонками из поддержки. У них до нас тренировка была. Леська сказала, что Ираида ваша ушла все-таки, и у вас с Зайцевым теперь новый тренер. Сама не видела? Но Леська сказала, капая слюной, что какой-то суперкрасавчик и местная звезда». Задумчиво закусила губу. «Значит, наш тренер, Ираида Львовна, все же ушла из комплекса. Жаль. Очень жаль. А взамен нам дали какого-то мужчину, по которому уже тащится вся команда поддержки Ледового дворца? Отличненько». «И кто он?» Спросила я и нахмурилась, понимая, что после нескольких лет работы с Ираидой принять другого тренера, да еще и мужчину, мне будет сложно. «Меня за талию-то, кроме Зайцева, никто и не брал. До недавнего времени я была одиночной фигуристкой». «Какой-то Камиль», — пожала Замаренова плечами. Отчество не запомнила. «Ладно, пошли, пора уже». Направилась я к двери, подруга последовала за мной. Ну что же поделать, Камиль так Камиль, будем знакомиться. Учеников в комплексе много, а каток один, поэтому тренировки могли проходить сразу у 3-4 пар фигуристов. Каждый занимался в своей зоне. Лишь раз в неделю тренировки были индивидуальные, и вся площадь была только в нашем распоряжении. Денис стоял возле выхода на лед, лениво разглядывая пары, что уже начали упражняться. Улыбнулся, увидев меня. Красивый парень, на него приятно смотреть. Голубые глаза, чуть отросший русый чуб, игриво падает на лоб, широкие плечи, спортивное тело и высокий рост. Невозможно пройти мимо. Когда мне дали в пару именно его, и я впервые увидела Зайцева, у меня челюсть упала на пол, до того я попала под впечатление. Папа не одобрит слишком красивого партнера. Хорошо, что он пока Зайцева не видел. Он и так с горем пополам мне позволил кататься в паре. Ираида Львовна давно говорила, что мне пора выходить на новый уровень и танцевать в дуэте. Но папа долго был непреклонен, и даже когда мне исполнилось 18, еще почти год стоял на своем. Мысль, что меня будет кто-то трогать, пусть даже в танце, ему совсем не нравилась. Разрешил танцевать не в одиночку, только под строгим запретом любых личных отношений с партнерами, потому что считает эту профессию несерьезной, а такого жениха неподходящим мне. Папа – бывший пилот авиации, а сейчас бизнесмен в этой сфере. Наши танцульки он всерьез не воспринимает и говорит, что мужчины в этом ремесле – бездельники. Я с ним не согласна. Чтобы добиться успеха, нужно работать очень-очень много, отдавая большую часть своей жизни льду. Но спорить с папочкой бесполезно, слишком твердолобый. Между мной и Денисом определенно происходило что-то, но я не тороплюсь. Помню прекрасно наставление отца, а нового скандала мне вовсе не хочется. И тем более не хочется, чтобы папа забрал меня из комплекса, просто поговорив с педагогами. Он имеет влияние в этом городе. Одно его слово, и меня на лед больше не пустит нигде. «Привет, солнце!» – поздоровался Денис, и я улыбнулась в ответ. Чертовски приятно, когда он меня так зовет. Вообще, Зайцев тот еще дамский угодник, и прозвище для девушек у него получается давать мастерски. Причем каждый свое. «Привет, Денис!» – отозвалась я, облокотившись о борт катка. «Ты сегодня такая красивая, Соня!» Придвинулся он ближе. «Спасибо!» Кокетливо отозвалась я. «Ты тоже ничего!» «Готова к труду и обороне!» «Как пионер!» Усмехнулась я. «Кстати, слышал новость. У нас новый тренер. Мужик какой-то!» «Правда?» Поднял вверх брови Дэн. «От тебя слышу впервые. Мужик?» «Редко сюда заносит их». «Ну вот занесло!» Раздался сзади низкий мужской голос, и я подпрыгнула. «И сейчас мужик посмотрит, на что вы способны на льду!» Обернулась, и все слова застряли в горле. «Я его знаю! Это Камиль Валиев, бывший олимпийский чемпион!» «Боже! В жизни он еще красивее!» Даже кончики пальцев вдруг заколол от его энергетики и пронизывающего взгляда. Я наблюдала с удовольствием за его победами по телевизору и тайно завидовала его партнерше. И не только потому, что Камиль профессионал и чуткий партнер, но и тому, что эти сильные руки обнимали ее. Эти пронзительные серые глаза смотрели на нее. Никогда не думала, что встречу его в жизни, и именно он будет тренировать меня. Сейчас Камиль выглядит старше. Лицо и взгляд гораздо взрослее, скулы покрыты непокорной щетиной. Мне нравится на него смотреть. Есть в нем какой-то неуловимый мужской шарм, какого нет у молодых парней. Потом Валиев получил травму колена и покинул лед. Какое-то время о нем не было слышно ничего. А теперь он вдруг появился тут. Но что он делает в Ростове? Он же звезда. Зачем ему наш ледовый дворец, пусть и очень хороший? «Меня зовут Камиль Наильевич, я ваш новый тренер». «Здравствуйте!» Первым отозвался Денис. «Денис Зайцев». Камиль перевел взгляд на меня, и я поняла, что необходимо тоже представиться, а я стою и глазею на него, открыв рот. «Соня!» Отозвалась я и прочистила горло, услышав, как из меня от волнения понесся странный хриплый звук. «София Ланская». «Тогда прошу на лед», — указал он головой на каток. Пока выходила, заметила, что почти никто ничем не занимается. Вместо этого они открыто пялятся на нас, точнее, на звезду, сошедшую к нам с небес. Нахмурилась. «Ну вот, будет теперь привлекать постоянно излишнее внимание. Не могли найти другого тренера. Конечно, он суперпрофи и все такое, но это внимание к нему уже раздражает». «Давайте, пройдите несколько кругов», — скомандовал Камиль. Я и Зайцев прокатились пару кругов на базовой программе, потихоньку начиная разминаться. Потом, завершив второй заход, снова вернулись к борту. «Почему без разминки?» — заломил бровь тренер. «Так вы сказали, на лед?» — ответил Денис. «Два тебе, Зайцев. А если скажу, прыгай в огонь, тоже бездумно сделаешь». Серый взгляд припечатал к борту Дениса. Мы переглянулись. «Чувствую, с этим тренером нам будет крайне весело». «Вы сами должны были начать с разминки. А не я вам говорить об этом, будто вам по 5 лет. По поводу прокатки. Весьма и весьма...» Я, задрав вверх подбородок, смотрела на Камиля. «Я и так в курсе, что катаемся мы хорошо. Именно нашу пару определили на соревнования, хотя мы и катаемся вместе всего ничего». «Дурно!» – закончил тренер. «Можно сказать, что мне придется учить вас с нуля». Так и открыла рот в полном шоке и возмущении. «Что? Дурно?» Ираида Львовна не снесла бы такого оскорбления ее труда долгих лет. «Да и нам неприятно». Денис тоже нахмурился и поджал губы, но ничего не стал отвечать. «Почему дурно? У нас был до вас хороший преподаватель», — высказалась я. «Чего не терплю, так это несправедливости. И пусть передо мной хоть Папа Римский, я не стану молчать». Камиль перевел взгляд на меня и уставился, не мигая. Вдруг стало холодно, и лед тут ни при чем. Но и взгляд... Какой-то король снежный, а не мужчина. Заморозит одним взглядом. «Серьезно? Похоже, вы ничему у него не научились. Мне показалось, что медведи по льду бегали, а не молодые люди», — ответил с явным сарказмом он, все так же не спуская глаз с меня. «Тогда вам не составит труда показать ваши приемы так, чтобы мне не к чему было придраться. Разумеется, после разминки. Начинаем». «Вот это кадр!» — подумала я, еще не зная, что это лишь начало. «На сегодня все», — остановил нас Камиль спустя отведенный час. «Плохо. В следующий раз жду вас в спортивном зале. На лед вам пока рано». Тренер развернулся и пошел к выходу. Я и Денис снова переглянулись. Зайцев присвистнул. «Ну и что это за злой дракон прилетел в нашу башню?» «Ты разве его не знаешь? Это же бывший олимпийский чемпион!» «Да?» – пожал плечами Дэн. «Не узнал. И чего он здесь забыл?» «Понятия не имею», – вздохнула я. «Он профессионал. Может быть, нам повезло, что мы попали к нему». «Ага, как утопленником», – отозвался Денис и устало провел рукой по волосам. «Ладно, не раскисай, Сонь, прорвемся». Он мягко обнял меня за талию, и этот жест не привел меня в восторг. Денис – симпатичный парень, мне даже казалось, что он мне нравится. Но его прикосновения от чего-то вызвали желание отойти подальше, хотя в танце я спокойно относилась к тому, что партнеру приходится брать меня за талию и смотреть в глаза. «Пойдем уже домой». Мягко высвободилась я из-под его руки, и Денис немного нахмурился. «Пойдем», — ответил он, глядя мне в спину. «Да уж, ну и попали вы, пупсы!» В раздевалку залетела Замаренова, когда я уже натягивала футболку, стоя в джинсах и носках. Обернулась на нее и закатила глаза. И так ясно, что она имеет в виду. Тренер так громко и строго давал команды и разносил нас Зайцевым в пух и прах, что слышно было одного его на весь каток. «Спасибо за поддержку, подруга». «Суровый мужик оказался. Стягивала с себя форму и болтала Настя. «Красивый чертяка! Хотя теперь ясно, почему он не женат. Больно вредный!» «А ты, я смотрю, всю его биографию уже знаешь». «Так Леська и рассказала!» «Она, похоже, на него досье собрала и вызубрила». «А смысл?» Взяла я свой рюкзак и закинула на плечо. «Такие ей не по зубам». «Ты нашу Леську не знаешь». «Да пусть делают, что хотят. Нам-то что с этого? Ты идешь?» «Обсуждать сплетни о человеке, который никак меня не касается, мне совсем не интересно». Я закрыла дверь своего шкафа и уставилась на Настю, которая дошнуровывала кеды. «Да, конечно, идем». «Ты хочешь сказать, что тебе, Камиль, не понравился?» Не отставала с расспросами Замаренова. «Ничего пристало ко мне». «Понравился, не понравился, какая разница? Он тренер, взрослый мужчина уже, прошедший свой путь. Какое мне может быть дело до него, как и ему, до нас всех вместе с Леськой и ее группой поддержки?» Прислушалась к себе. «Не знаю, понравился ли мне Камиль. Сложно оценить его как просто мужчину. Да, красивый, с мощным телом и сумасшедшей энергетикой, но я им восхищаюсь скорее как звездой, нежели обычным человеком». «Камиль Наилевич – привлекательный мужчина», – честно ответила я. «Но я не рассматриваю его иначе, чем как тренера и бывшую звезду льда. Надеюсь, что реально смогу у него научиться чему-то». «Но орёт он как дьявол», – добавила Настя, когда мы выходили в двери. «На твое место я бы не хотела». «Он профессионал. Нужно брать то, что он дает». «Так-то оно так, но сначала нужно не сойти с ним с ума». Дома разобрала желание все же узнать о нем больше. Полвечера собраться никак не могла, тренер не выходил из головы. «Не каждый день встретишь звезду в своем городе. Интересно, почему он не женат? Неужели никогда не любил? Никогда в это не поверю. Не интересуюсь сплетнями и уж точно не собираюсь примыкать к толпе обожательниц Валиева. Но все же откинула крышку ноутбука и открыла браузер. «Итак, Google, что ты нам расскажешь?» «Камиль Валиев вбила в поиск». «Интер». Он послушно выдал множество всяких разных фото и видео выступлений. А вот и биография. Валиев Камиль Наилевич, 33 года, уроженец Татарстана, обладатель наград за достижения в спорте, бывший олимпийский чемпион, разведен. Изогнула бровь, задумчиво постучав ногтями по клавиатуре ноутбука. Значит, любовь все же была, как и жена. И что же случилось? Партнерша по танцам на льду Альбина Аипова была женой Камиля Валиева 5 лет, после чего супруги развелись, не посвящая в причины никого из близких и СМИ. Возможно, причиной расставания пары стала травма колена, полученная на одном из последних выступлений фигуристом. Альбина подала на развод именно в этот период. На данный момент бывшая супруга чемпиона снова вышла замуж, а сам Камиль в новых длительных отношениях замечен не был. Закрыла крышку ноутбука и залезла на кровать с ногами. Загадочный мужчина. Даже Гугла о нем известно не так уж и много. Неужели СМИ правы, и жена его бросила из-за того, что он вынужден был уйти из большого спорта? Еще такое имя у нее – Альбина Аипова. Похоже, она его национальности. Для Камиля важно, на ком жениться? Или для его семьи? Ладно, хватит этих мыслей, ведущих в никуда. И почему я вообще заинтересовалась его жизнью? Мне бы лучше выбирать на сайте аптеки успокоительное, да побольше, а не про его жен читать.